Курва, ты рехнулся, я тебе покажу, курва, я тебе этого курва так вставлю и проверну, что Марингота за гранью содрогнется. Они неслись вдоль гобеленов, оставляя позади рассеивающийся туманный след. Злобный эльф сыпал заковыристыми проклятиями, из которых Тенька сделал вывод, что его собираются последовательно. 1. Догнать. 2. Поймать. 3. Разорвать. 4. Придушить. 5. Вывернуть наизнанку. 6. Утопить и повесить. 7. Изрубить на мелкие кусочки. 8. Повторить последние 5 пунктов бесконечное число раз. 9. Раскрутить над головой и зашвырнуть к Марингота за грань, а еще в несколько других столь же малоприятных мест. 10. Точно так же поступить со всеми Тенькиными родственниками до 7-го колена. «Да что я тебе сделал?» – возмущенно заорал колдун, оборачиваясь и тут же налетая на другого эльфа, полупрозрачного, но вполне материального. В спину Теньки ударился его преследователь, окончательно сбивая всех с ног. «Валинор, дом Майтима и окрестности». Узнав, что эльфы, а в особенности отпрыски дома Финвы, покидают Белириант, Саурон не мог нарадоваться, вознося хвалы себе и своей удачливости. Но все оказалось далеко не так радужно. Злейшие из его врагов пожелали остаться, да вдобавок растрезвонили всем секрет изготовления проклятых жгучих штуковин, которые взрывались, оглушали и причиняли темному мая небывалую боль. На исходе 3-го года Саурон понял, что спокойной жизни и желанной власти ему не достичь никогда. Расплескалось на бессильную злобу прежнее могущество, износилась жалкая телесная оболочка, каждый новый день причинял одни неудобства и огорчения, но Саурону не хотелось подыхать, скрываясь ото всех. «Разумнее, — рассуждал он, — сдаться на милость победителя, накопить силушки в неволе, а уж потом ударить, грозно и неотвратимо, по всем сразу, расплатиться за унижение. Да вот только кому сдаваться, Миллианне и ее ничтожному муженьку, а может, сыновьям Феонора, которые бросают гранаты во все, что вызывает подозрения, или ученица Миллиан, проклятой налдорской девчонке, жаждущей отомстить за мучения братьев и племянника. Нет, нет и нет. Саурон еще согласился бы заявиться с повинной в Гондолин, но сей город для начала требовалось отыскать, а этого темный Мая не сумел и в лучшие для себя времена. Оставалось единственное – преодолеть море и явиться на суд Валар. Явно они окажутся милосерднее, чем эльфы Белирианда. По крайней мере, Валар не бросаются гранатами и слушают оправдания. Саурон самонадеянно считал, что сумеет надурить обитателей Таниквитиль. Он стал настолько слаб и ничтожен, что пробрался в Валинор незамеченным и некоторое время скрывался на острове, выжидая удобные моменты, следя за жизнью своих врагов, люто их при этом ненавидя. А потом появился колдун, прихвостень красноречивой леди из иного мира, которой Саурон, если б мог, даровал бессмертие, чтобы вечно пытать, выжечь черные глаза, пронзить гнилыми крючьями омерзительный длинный нос. Да, Саурон много бы дал, чтобы человеческая леди снова оказалась в его власти. Уж тогда он не позволил бы так позорно себя обмануть. И тут это зеркало, совсем близко, за стенкой. Достаточно войти и взять, но нельзя попадаться на глаза самому опасному из сыновей Феонора. Одно дело, уничтожить беспомощную женщину, пусть и не лезущую за словом в карман, а другое, убрать с дороги полного силы и жажды мести эльфа, который наверняка держит в доме уйму оружия. Да и колдуна не стоит сбрасывать со счетов. Саурону повезло. Колдун пропал спустя пару часов, да так и не вернулся. Темный Мая выжидал весь день и большую часть ночи, пока под утро Нилье Финвы не задремал у догорающего камина, в паре шагов от вожделенного зеркала. Плотной тенью Саурон просочился в щели закрытых окон, подняв ледяной удушливый сквозняк. Нилье Финвы нахмурился, что-то пробормотал, но так и не проснулся, а его брат, спящий здесь же, плотнее завернулся в плед. Саурону очень хотелось убить обоих, но растерзать красноречивую леди он жаждал куда больше. С сожалением оглянувшись на спящих, он подошел к зеркалу. Секрет изготовления подобных вещиц темный Мая распознать не сумел, но с управлением худо-бедно разобрался. Миг, и черная тень покинула пределы Мирарды. Лицо Майтима в полумраке просветлело и разгладилось. 3,5 секунды спустя. Принамкский край. Саурон попал удачно, это он понял сразу. В зале с зеркальными полами не было ни души, кроме восседающей на троне человеческой женщины. Выглядела она внушительно, даже бывшему хозяину Саурона было бы, чему позавидовать. Пурпурная мантия стелится на добрых 1,5 фатома, сияющее золотое платье, диадема на идеально уложенных волосах, и взгляд, пронзительный, гордый, подавляющий волю. Взгляд той, Чья стихия? Власть. Только сейчас он понял, что никогда прежде не видел истинного лица той, которую считал виновницей всех своих неудач. Пафосная ораторша Устен Толлингурхат, жаждущая власти простушка в зеленой камере, сумасбродная хладнокровная гостья в железных горах, все это были только маски. Теперь же Саурон видел перед собой владычицу, спокойную и расчетливую, бесконечно уверенную в себе. «Я узнала тебя, Саурон», — произнес холодный высокий голос. «Зачем ты оскверняешь мою великую страну своим ничтожным присутствием? Пришел убить тебя», — прошипел темный Мэя, с трудом возвращая себе подобие телесной оболочки. «Я разорву твою плоть, расплескаю кровь по залу, буду наслаждаться каждым твоим криком. Моя месть заставит тебя молить о пощаде». Забавно, тонкие губы изогнулись в издевательской ухмылке. «Ты самый никудышный мститель из всех, что я видела. Еще никто не приходил убивать меня, сам будучи на последнем издыхании. Я отомщу тебе и восстановлю все былое могущество». Саурон приблизился к трону. Владычица даже бровью не повела. «Мы снова одни, ты не сможешь защитить себя. Перво-наперво, я выколю тебе глаза. Мои глаза всегда будут при мне. Ты до сих пор не знаешь моего имени, так пора это исправить. Я, Клемен Чинара, великая Абдапринамкского края, а также северных и западных ему земель. Ни в одном из миров нет державы лучше моей. Я, хозяйка здесь, а высшие силы земли и воды, моя надежная защита. Ты, ничто и всегда им был. Мне плевать на твое величие и на твои высшие силы». Взревел Саурон, от злобы уплотняясь и вырастая сразу на две головы. «Я здесь и убью тебя. Трепещи, и тогда я, может быть, подарю тебе болезненную, но быструю смерть». «Сам трепещи», — мотнула головой Абда. «Ведь тебе смерти никто не обещает. Довольно слов. Ты достаточно заговаривала мне зубы». Саурон протянул руку, чтобы сдернуть проклятую женщину с трона и приложить головой о полированные каменные плиты пола, но не сумел даже прикоснуться к ней. «Ты до сих пор не сообразил, что персона моей величины никогда не остается без охраны», — скучающим тоном осведомилась Абда. В воздухе раздалось странное басовитое мурлыканье, и неведомая сила отбросила Саурона на три десятка шагов. «Я любой ценой утоплю этот зал в твоей крови, Решечь», — ласково позвала владычица. «Эмэрэр, моя Абда?» — учтиво спросили из пустоты. Клима обратилась к Саурону. «У меня очень талантливый придворный колдун, Решечь, его дитя, и по силе не уступает Айанве из Валинора, а уж тебя превосходит во много раз. Правда, Решечь не слишком любит принимать человеческий облик, но пусть тебя не вводит в заблуждение его невинная внешность». Пока Абда говорила, над ее правым плечом из пустоты медленно проявлялся огромный полосатый котяра с хитрющими янтарными глазами и широченной улыбкой во всю морду. Кот вальяжно завис в пространстве и бархатным голосом спросил: «Выдворить его отсюда, моя Абда?» «Да», — кивнула та. «Пусть убирается, откуда пришел». Последнее, что увидел Саурон в этом мире, — яркая синяя вспышка и медленно тающий кот, от которого в итоге осталась голова, а затем лишь огромная нелепая улыбка, все так же висящая над правым плечом великой Абдапринамкского края. 0,4 секунды спустя. Валинор, гостиная в доме Майтима. Саурон с воплем вылетел из водяного зеркала спиной вперед и затормозил Анилью Финвы, до сих пор дремавшего у камина. Майтима подскочил, инстинктивно отбрасывая от себя источник опасности, за пару мгновений разобрался в ситуации, как в старые добрые времена, когда на Химринг часто нападали орки, заорал громовым командирским голосом: «Тревога! Враги в цитадели!» И, пока не до конца проснувшаяся голова соображала, зачем было называть обычный двухэтажный дом крепостной цитаделью, руки сами схватили первое попавшееся оружие, кочергу, и приготовились к схватке не на жизнь, а на смерть. Макалаур спал очень крепко. Наверное, гранатой бы его впрямь не разбудили, но магическое слово «тревога», да еще в исполнении брата, подействовало на министреля лучше ведра ледяной воды, опрокинутого за шиворот. Миг, и плед отброшен в сторону, лютня избавлена от чехла, а пальцы замерли на струнах, готовые воспроизвести любой разрушительный аккорд. «Бей, гада!» — отдал приказ Майтима, сделав выпад кочергой. И Саурон понял, что если ему хоть немного дорога жизнь, надо сматываться и нестись на священную гору Таниквитиль, Квалар, которые, конечно, судят сурово, но убить за все хорошие не норовят. Темный Мая метнулся к ближайшему окну, разбивая стекло, и вместе с осколками вылетел наружу. «В погоню!» — заорал Майтима, до которого, наконец, дошло, В ком крылась причина двух суток непрерывной тревоги? Это же Саурон, понял Макалауре, уже перемахивая через подоконник. Мантия затрещала, оставляя на память осиротевший раме темно синий лоскут. Тем более, Майтима был уже в саду. Живым не брать. Ударная музыкальная волна пригнула к земле все ближайшие деревья, а Саурон кубарем перелетел через декоративную оградку и скрылся за зарослями можжевельника. Братья ринулись следом. Майтима ловко раздвигал можжевельник кочергой, перед Макалаурой и его лютние кусты расступались сами. Совсем близко послышался удар, затем лязг оружия, сиплый вой и звонкие смачные проклятия. Саурон повстречал Артареста, определил Макалауры на бегу. «Это хорошо», — решил Майтима. «Артареста по ночам всегда точит свой старый меч. Сейчас утро, значит лезвие остро, как моя жажда отмщения». Судя по звукам, Саурон свалился кузену прямо на голову. Можжевельник поредел, и братья действительно увидели взлохмаченного Артареста с мечом наголо, оглядывающегося по сторонам и по-прежнему вполголоса ругающегося сквозь зубы. «Что это было, Фианарионы? Опять ваши фокусы? Это Саурон», — просветил Майтима. «Откуда? Убьем и разберемся», — кровожадно припечатал Макалауре. «Где он?» «Туда», — крикнул Майтима. «Я его чую. Дай-ка мне меч». «Вот еще», — запротестовал Артареста. «Я тоже хочу убить Саурона. Веди». Они выбрались на широкую улицу, по обеим сторонам которой в тенистых садах утопали уютные спящие домики. «Вот он», — Макалауре первым бросился вперед, разглядев на том конце улицы улепетывающую черную тень. В одном из домов засветились окна, и вскоре на дорогу выбежал наспех одетый Финдикана с луком наперевес. Следом, почти не отставая, мчался сын, на ходу натягивая кольчугу, а замыкали шествие жена Финдикана с трофейным орочьим ятаганом и маленькая, но воинственно настроенная дочь с огромным охотничьим ножом. «Я слышал, как ты кричал тревогу, Руссандол. За кем гонимся?» «За Сауроном, Финья. Быстрее, не то ускользнет. Пусть только попробует». Погоня набирала обороты. Через две улицы к родичам присоединился Финдарата с арфой. «Ты-то откуда взялся?» — спросил его Майтима. Финдарата жил не близко, и криков тревога услышать не мог. «Меня Макалаура известил. Я решил, Ингалда тоже имеет право отомстить Саурону», — пояснил Министрель. Майтима про себя подивился, что у брата нашлась минутка на мысленную речь, но вслух ничего не сказал. Они настигали врага. Это был небольшой сквер у основания зеленого холма. Кругом стояли скульптуры, на вершину поднималось около дюжины лестниц. Снизу холм для красоты был обложен высоким каменным парапетом. К этому парапету и прижали Саурона преследователи, взяв в полукруг. Темный Май оказался в скверном положении. Взобраться по каменной кладке на холм он не мог, поскольку для этого пришлось бы повернуться к эльфам спиной, что было равносильно самоубийству. Пришлось собрать последние остатки сил и вложить их в отчаянный удар, добавляя мощи охрипшим уже голосом. Саурон целил в Майтима, но тот в последний момент уклонился, и удар обрушился на стоящего рядом Макалауре, сбив того с ног и десяток шагов протащив по земле. Министрель без единого звука ударился о статую и остался лежать. В воздухе запахло кровью. «Я вызываю тебя на песенный поединок», — выкрикнул Финдарата. Но Саурон посмотрел на взбешенного Майтима, в одной руке кочерга, в другой отобранный у Артареста меч, и понял, что поединок закончится, не начавшись. Старший сын Фианара сперва изрубит врага на куски, а потом от души извинится перед благородным кузеном. «Сдаюсь», — взвизгнул Саурон, вжимаясь в холодные гладкие камни. «Сдаюсь на милость победителей. Я сделаю все, что вы пожелаете, только молю, отдайте меня, Валар. Меч тебе в глотку, а не Валар», — прорычал Майтима, замахиваясь. Саурон присел, конюча. «Судите меня, как подобает добрым существам, я клянусь никогда никому не причинять зла». «Ты уже причинил», — Финдикана оглянулся на Макалауре, не подающего признаков жизни. «Достаточно для смертного приговора, аулы», — заверещал Саурон, сжимаясь в комок. «Манвы, Варда, Эанвы, услышьте же меня хоть кто-нибудь». Парой часов ранее, чертоги Мандаса, уже много лет второго человека в Принамкском крае, почетного члена ученого совета, главу кафедры прикладного колдовства в институте и просто выдающегося изобретателя Артения Мавира, в просторечии Тиньку, не порывались поколотить настолько беспардонным образом. Тинька совершенно отвык драться кулаками, но сдаваться не собирался. Когда они втроем, колдун, его преследователь и посторонний эльф, кучей малой повалились на пол, и злобный двойник Курва дал Тиньке в глаз, вет извернувшись, что было силы врезал ему по носу. Противник взвыл, снова замахиваясь, но промахнулся, и удар пришелся по затылку третьего эльфа. «За что?» — полным обиды голосом возопил тот. «Я не тебе», — огрызнулся Курва, хлюпая кровоточащим носом. «Не лезь под руку, сколько можно повторять. Держи его, не надо меня держать». Тинька опять увернулся от удара и вслепую дрыгнул лодыжкой. Судя по сдавленному восклицанию третьего эльфа, ему опять незаслуженно досталось. «Я его убью», — взревел преследователь, пытаясь подняться. «Налафинвы, не путайся под ногами». «Фионара, ты опять рехнулся?» — воскликнул тот, кого назвали Налафинвы. «Это же он», — рычал Фионара. «Тот самый тип из иного мира, взорвавший мои сильмариллы. Убью». «Так ты и впрямь не курва». Тинька, что было сил, пихнул начавших вставать эльфов, после чего все они снова повалились на пол. «Не смей коверкать мое имя подобным образом. Раньше ты не возражал. Не я, его сын, с которым вы знакомы», — пояснил Налафинвы. И, получив по ошибке очередной подзатыльник, возмутился. «Хватит драться. Они же похожи, словно близнецы», — отметил Тинька. «Вы не первый, кто это замечает, Налафинвы. Хватит расшаркиваний, помоги мне его прибить. Он всегда такой», — поинтересовался Тинька, мигом определив самого адекватного. Временами не покривил душой Налафинвы. «Брат, уймись, давай спокойно поговорим. Я не хочу говорить. Я столько лет безнадежно мечтал собственными руками придушить того, кто угробил мои сильмариллы, и теперь не упущу шанса судьбы. Но я ведь новых сильмариллов наделал», — напомнил Тинька, не давая схватить себя за волосы. Теперь они с Фионара на коленках кружили около Налафинвы, перебрасываясь через него репликами. «Я не хочу новые, хочу мои». Курва не говорил, что его отец настолько дубоголовый. «Ты кого назвал дубоголовым?» «Меня назвал зловонный варгов сын. Чтоб тебе в бездне пусто было, чтоб ты тысячу лет под хвостом у Валараукар гнилую чечевицу жрал». Тинька подлез на Лафинвы под локоть и коварно щелкнул Фионара по лбу. Тот взревел, ринулся вперед, повалив брата, но юркий колдун подпрыгнул, перекатился и вскочил на противника верхом. Налафинвы, оказавшийся снизу, сдавленно захрипел и попытался выбраться на волю, но в этот же момент Фионара захотел хитрым приемом подмять Тиньку под себя. В итоге опять получилась куча мала, напоминающая бутерброд, где Налафинвы исполнял роль начинки, а его брат – нижнего куска хлеба. Тинька хотел откатиться в сторону, но не смог, потому что Фионара, изловчившись, сцапал его за рукава и пытался трясти, но больше от этого страдал зажатый меж двух огней Налафинвы. «Изобретатель из тебя никакой!» — крикнул рассерженный Тинька. Налафинвы поморщился, рот колдуна находился слишком близко от его левого уха. «Да как ты смеешь!» — заорал Фионара на все чертоги. Его брат конвульсивно дернулся. «На этот раз пострадало правое ухо. Палантиры твои, халтура, там все связи на каких-то соплях держатся. Это у тебя мышление на соплях. Какого гранью двинутого марингота ты размыкал связующие? Потому что иначе было к зеркалу не подключиться. Мог бы догадаться, или совсем опилки в голове. Это я тебя сейчас в кровавую стружку размелю. По палантирам говорят, они взламывают ими чужие чары. А какого смерча ты эту функцию не учел? Знаешь, сколько времени я убил на правку связи? Ты там еще и исправлять что-то посмел. Конечно, после тебя все дорабатывать надо. Да выпустите же меня отсюда!» — взвыл оглушенный Налафинвы, принимаясь брыкаться. Бутерброд завалился на бок, но не распался. Ткань на Тинькиных рукавах была столь же крепкой, как и хватка Фионара. Те же сильмариллы. Распалялся Тинька. Зачем было выворачиваться наизнанку и цедить материал из открытого пространства? Это все равно, что бочку из щепок и клейстера собирать. Неудивительно, что твои камни так рванули, там внутреннее сопротивление должно быть на 300 порядков выше нормы. А откуда мне еще, по-твоему, надо было черпать материал? Здрасте, приехали. Ненавижу, когда хватаются за первый попавшийся способ, не испробовав остальных. У тебя же столько маэр под рукой было. На худой конец, даже конослюд не за несколько часов воспроизводит уйму сырья, которая за ненадобностью рассеивается в пространстве. Да, а как ты рассортируешь переменные по точкам воздействия? Словосочетание теорема приложения расщепленных частиц тебе о чем-нибудь говорит? Фионара замолчал, прикусывая губу. Затем спокойнее, более деловым тоном велел. Повтори-ка, теорема приложения расщепленных частиц. Рассчитываешь удельную концентрацию сырья на единицу времени, чертишь на бумаге примерный эскиз кристаллической решетки, по специальному уравнению высчитываешь длину связи микрочастиц, а потом просто задаешь функции на «вы отпустите меня на волю», В конце концов, не выдержал Налафинвы. 1:13.5 спустя. Интересненько это они придумали, сообщил Тенька. И логично, кивнул Фионара. Колдун сидел на его плечах и сосредоточенно обнюхивал верхнюю часть гобелена, стараясь не коснуться ниток носом, что нарушило бы данное нам обещание. Да, это вполне логично, когда небо и земля обладают разным набором естественных свойств, но я никогда прежде не думал, что можно соблюдать эти правила в произведениях искусства. Хотя, если вдуматься, там всего пару переменных надо исказить. А если повернуть процесс в обратную сторону, предложил Фионара, взять конкретное событие, вычленить набор свойств, законсервировать в изображении, а потом воспроизвести в лабораторных условиях, ух, это же какие возможности. А если не просто воспроизводить готовый набор свойств, но и добавлять вымысел, можно моделировать в реальном времени, да хоть целые вселенные. Надо под это дело твою теорему подогнать. Нет, лучше другую. Спусти меня на пол, я тебе ее сейчас на пальцах покажу, словами тут не обойдешься. Потрепанный Налафинвы, единственный невольный зритель этого научного симпозиума, стоял рядом и уходить не спешил. То ли боялся оставить спевшихся изобретателей без присмотра, то ли ему просто нравилось наблюдать. А потом, продолжал Тенька, разводишь систему по полюсам, но четкую границу не обозначаешь, иначе модель раздвоится. Да, я понял. А куда ты убираешь хвосты промежуточных связей? А кому они мешают? Пусть болтаются в зоне вероятности, можно их для верности в узел связать. Нет, это не эстетично. Лучше в предпоследнем уравнении ввести условно лишний символ, чтобы в исходной фазе образовался пространственный карман. Тогда можно будет вырезать из него чехол и спрятать хвосты. Фионара, да ты гений. Не хочешь прочитать на моей кафедре курс лекций? Если только ты притащишь кафедру сюда, горько усмехнулся эльф. Ай, притащу. Интересненькая лекция выйдет. К тому же, материала тут хватает для практической части. Тенька, а ты заметил, что нити разных стихий разделены нейтральными? Как думаешь, что будет, если их убрать? Полагаю, синтез. Что будет, если небо смешать с землей? Наверное, взрыв, предположил Фионара. А чего мы гадаем? Давай попробуем. Только нити выковыривай ты, сказал Тенька. Я обещал не прикасаться к гобеленам. Может, не стоит, влез на Налафинвы. Либо уходи, либо стой молча, строго велел брат. Нама появился в тот момент, когда Тенька с Фионара радостно заплетали в причудливую косичку 8-й по счету образец. Предыдущие 7 держал Налафинвы, старательно делая вид, что не понимает происходящего вокруг и вообще просто мимо проходил. В какой-то степени это являлось правдой. Твое время истекло, человек, сурово вымолвил хозяин чертогов. Уходи немедленно. Еще 5 минут, попытался торговаться Тенька. Вон, очень тихо произнес Нама. Волосы на голове колдуна встали дыбом. Ладно, пока, Фионара, пока, Налафинвы. Было приятно познакомиться. Фионара, я еще загляну сюда с воспитанниками кафедры, готовься к лекции. И не забудь проверить нашу теорию насчет материализации регулирующего луча посредством скрепления определенного набора нитей. Очевидно, Нама хорошо знал, что такое регулирующий луч, и чем чревато его появление. Хозяин чертогов перевел задумчивый взор на радостного Фионара, на нитяные косички в руках Налафинвы, сделал какие-то далеко идущие выводы и громовым раскатом отчеканил. Все вон. Неизвестное время спустя, Валинор, холм посреди заставленного скульптурами сквера. Интересненько это у нас получилось, прокомментировал Тенька. Вот тебе и до скончания времен, фыркнул Фионара, созерцая свои абсолютно материальные руки. А по-моему, час последней битвы уже пробил, Налафинвы кивнул вниз. У подножия холма разворачивалась заключительная часть саги об охоте на Саурона. В невыгодной позиции между эльфами и стеной теперь стоял невозмутимый Эанвы, а съежившийся вдвое Саурон прятался за него, как за юбку любимой матушки. Над Макалаурой склонилась жена Финдикана, временно отбросив в сторону Арачий Таган. Майтима, по-прежнему сжимающий в руках кочергу и меч, пытался спорить с Эанвы, при молчаливой поддержке кузенов и племянников. «Нет, это не самосуд», — долетела до Тенькиных ушей начатая прежде фраза. «По справедливости, этого ему даже мало, лишь Валар определят меру его вины». Эанвы все еще сохранял дипломатичный тон, но было заметно, что он еле сдерживается. «Да какая там уже мера? Отдайте Саурона нам, и мы с радостью приведем в исполнение его заслуженный смертный приговор. Саурон, не эльф, и вам его не судить. Значит, ему над нами издеваться можно было, а как нам его судить?» уже раз и не вышли. Даже с пламенем гнева в груди вы не сумеете в полной мере осознать его вину перед миром. Хорошо. Майтима даже кочергу опустил, в знак смирения. Давайте мы его засудим за вину перед эльфийским народом, а потом вы заберете останки и отмерите им наказание за мир. Я не позволю устраивать в благословенном Валиноре самосуд, не уступал Ианве. Но это не самосуд, воскликнул Майтима. По справедливости, разговор пошел по второму кругу, или даже по третьему. Когда Ианве снова заговорил о количестве вины, в дипломатический диспут, поигрывая здоровенным ножом, встряла бойкая дочурка Финдикана. Да меч ему под ребра, и дважды провернуть, чтоб не дергался. Воцарилось ошеломленное молчание. Лилтонары, многообещающе спросил Финдикана жену, а откуда у ребенка оружие в мирное время? Девочка, сообразив, что запахло грозой, шмыгнула к матери, по пути прихватывая ей таган. Какое же оно мирное, резонно возразила Лилтонары, выпрямляясь. До того, как Руссандол объявил тревогу, вполне. Я этим ножом яблоки чищу и переточу, сообщила Лилтонары. Он всегда на виду лежит, охотничьим ножом. Яблоки, ты ведь сам мне его подарил. Ладно, вздохнул Финдикана. А ятаган у нас тоже на виду, ты им тыквы разрезаешь или колышки на огороде обтесываешь. Как раз в эту ночь я решила, что хватит спать с оружием под подушкой, и, когда все случилось, несла ятаган в кладовую. А вот откуда ты сам боевой лук добыл? Ладно, снова вздохнул бывший король Налдор. Дома поговорим. За это время Тенька и его новые знакомые потихоньку спустились с холма и встали неподалеку. Саурон принялся конючить. Ианве, забери меня отсюда. Он еще и рот смеет открывать. Разъярился Майтима. Этот глюк природы, чтоб его за гранью Балроги драли, заявился в мой дом. Нелья, не сквернословь. Строго велел Фионара. Майтима машинально отмахнулся. «Папа, я уже достаточно взрослый, чтобы...» «Папа...» Все тут же обернулись к новоприбывшим. «Привет», — поздоровался Тенька. «Я тут в каких-то чертогах Мандаса побывал и вот кого захватил. Вернее, на Манас почему-то выстрел». Финдикана при этих словах диким взглядом изучил подбитый глаз колдуна и расквашенный нос Фионара. Было видно, что воображение бывшего короля Налдор отказывается представлять как дерущегося на Мандаса, так и непостижимые причины, сподвигшие его на это. «Нама здесь ни при чем», — пожалел сына догадливый Налафинвы. «Всего-навсего последствия знакомства. Вы насовсем или просто погулять вышли?» Нашелся Артареста. «Пусть только попробуют обратно запихнуть», — воинственно заявил Фионара. «Я им там все гобелены поизучаю». Это прозвучало угрожающе. Майтима разразился тихим отчаянным смехом, подозрительно похожим на истерический. Ианвы предпочел не показывать своих чувств, демонстративно проигнорировать всю троицу, особенно Теньку, и под шумок исчезнуть, утащив с собой перепуганного Саурона. 9 часов 28 минут спустя, а потом он как заорет: «Все вон!» Закончил Тенька свой красочный рассказ. «Ну, мы на холме и оказались. Повезло вам, ребята, с загробным миром, совсем рядышком, можно сказать, в соседнем дворе. А наши сильфы к крокозябре на рога улетают, и небеса их возвращать не хотят». Налафинвы в который раз то ли вздохнул, то ли неразборчиво что-то простонал. Майтима, по праву хозяина дома, заботливо налил дяде 12-ю кружку чая. Финдикана достал отобранный у воинственной дочери нож и отрезал 2 ломтя от желтой головки сыра, себе и воскресшему отцу. Все 4 молчали, каждый думал о своем. В наступившей тишине было слышно, как щебечут птицы, сам с собой ругается в пристройке мастерской неугомонный Фионара, а наверху причитает над выздоравливающим мужем прекрасная Линдис, дурные предчувствия которой все-таки оправдались. Серебристый голос Линдис звучал уже не испуганно или сердито, а скорее с философской обреченностью. Говорили-говорили, всего лишь брата навестить, в гости к Майтима, это не выход. Но, всемилостивый Валар, даже из своего проклятого исхода ты возвратился менее потрепанным, отвечал Макалаура нежно, но слишком тихо, и его слов уже было не разобрать. Тенька первым нарушил затянувшееся молчание. «Мы с Фионарой вечером ко мне в гости отправимся. Он с Климой познакомиться хотел и на наших сильфов посмотреть, и на мою лабораторию, и лекции почитать. Насколько я успел понять, он неплохой оратор, иногда даже слишком», — проворчал Налафинвы. «А еще», — с воодушевлением продолжил Тенька, — «Фионара обещал дать мне для препаратов свою кровь и волосы с ногтями. Кроме того...» «Эй, постой!» — встрепенулся Майтима. «Ты так мне всего отца на препараты растащишь!» «Я удивляюсь», — парировал Тенька, как при воспитании такого просвещенного существа, как друг Фионара, из тебя вышел настолько дремучий невежда. Дядя, хоть ты ему скажи, не унимался Майтима. Бесполезно, Налафинвы уткнулся в 13-ю кружку чая. Эти собратья по разуму еще в чертогах сговорились. Майтима вполголоса заметил, что в такие минуты ему начинает казаться, будто он немного понимает Айанвы. Вот эта жизнь начинается, мечтательно проговорил Тенька, с хрустом потягиваясь. Столько новых идей, экспериментов. А если я еще снома кровь стребую? Ярко светило солнце над благословенным Валинором, и царило странное затишье, будто весь этот цветущий край неуверенно замер на пороге новых ошеломляющих открытий. Об иных измерениях и славных временах, часть 1. Примечание к части. Не думала я, что снова сяду за эту работу и придумаю еще одну часть. Но вот осилила генеральную правку предыдущих частей, прониклась атмосферой, и получилось то, что получилось. В благодатном Валиноре царил обычный солнечный день. Порхали в теплых лучах крохотные разноцветные бабочки, звенела прозрачная вода в ручейках, шумели изумрудной свежестью чистые леса, а надо всем этим у горизонта высилась незыблемая громада священной горы Таниквитиль с белоснежной крышечкой верхушки. Глядя на всю эту красоту, Майтима не спеша отхлебнул кофе с молоком, откинулся на спинку удобного плетеного кресла и мечтательно произнес: «А помнишь, Кана, как мы в 60-м году орков на Арт-Галене били?» Макалаура чуть не поперхнулся булочкой. «С чего это ты вдруг вспомнил?» Майтима с безмятежно скучающим видом отбарабанил кончиками пальцев по массивной белой доске деревянного парапета веранды какой-то позабытой потомками боевой марш. «Да так, день хороший, почти как тогда». Макалаура едва не поперхнулся вторично. Потом взял себя в руки и решительным жестом передвинул кофейник на другую сторону стола. «Хватит тебе уже, а то так договоришься, какие чудные виды Стангородрима открывались. Ты заметил, что в подпитии у тебя просыпается тоска по прежним временам?» Майтима фыркнул, приподнимаясь и возвращая кофейник на место. «Чушь, Кана. Во-первых, виды Стангородрима были омерзительны, и я столько кофе не выпью, чтобы по ним скучать. Во-вторых, это только первая чашка, к тому же с молоком. И в-третьих, я частенько вспоминаю былое, только не всегда говорю это вслух. Неужели ты сам не хотел бы вернуться в те лихие дни, когда мы вдали от родины и семей носились с горящими клятвой глазами по Белерианду, рубя орков направо и налево? Майтима, ты ведь шутишь? Или это все-таки не первая чашка?» На крышку кофейника опустилась голубенькая бабочка. Бывший лорд Химринга досадливо смахнул ее ногтем. «Кана, ты драматизируешь. Никто по Белерианду не носился. Были крепости, великая цель, кровь кипела в жилах, были крики тревога. По ночам, опасные вылазки, клятва орки, погибель кругом и лютая зима. Нет уж, мне хватило, баллады написаны, и переживать все заново не хочется. А если ты так соскучился по крепостям, поезжай в Белериант и строй, где тебе угодно. Или, вон, Химринг опять займи, никто не против. Если хорошенько поищешь, то и орки на твою долю найдутся. А поорать в ночи тревога можно из собственной веранды. Кстати, это случилось всего год назад. Это все не то», — отмахнулся Майтима, подливая себе кофе. «Саурона мы больше не увидим и, что куда печальнее, не убьем. А в Эндоре время эльфов подходит к концу. Через 2-3 тысячи лет все сюда вернутся, и тогда наш благодатный Валинор непременно треснет». «Не треснет», — оптимистично заметил Макалауре. «Валар что-нибудь придумают. Угу, дождешься от них. Скорее уж отец небоскреб построит. Правда, я не представляю, кто может согласиться там жить. Что построит? Небоскреб». Теньку угораздило устроить отцу экскурсию по какому-то просвещенному миру, где у каждого есть сигнализация и социальный пакет, только не спрашивай, что это такое. И теперь отец мечтает построить посреди форменно-созеркальный дом в 200 этажей, и чтобы на крыше лампочки светили. Макалаура попытался представить, не сумел, но все равно содрогнулся. «А нельзя на отца как-то повлиять? Ты же часто к ним с матерью заходишь, поговорил бы. Тебе ли рассказывать, что если наш отец что-нибудь вбил себе в голову, его и Валар не остановит?» — хмыкнул Майтима. «Мне уже велели подготовить чертежи комнат с 15 этажа по 80, а мама ваяет мраморные светильники на крышу. А с Тенькой ты пробовал поговорить? Бери выше. Я встречался с Климой. И что?» — заинтересовался Макалауре. «Эта хитрая леди», — почти с восхищением сообщил Майтима, — «сказала, что отбрыкивается от проекта небоскребов уже третий год, и если нам удастся переубедить нашего изобретателя, Пусть бы рассказали ей, как, дабы она то же самое передала своему Тиньке. Она хотя бы отбрыкивается, вздохнул Макалауре. Теперь я понимаю, почему ты хочешь сбежать в Эндоре. Да не хочу я никуда сбегать. Просто чем больше вспоминаю прежние времена, тем лучше понимаю, насколько они были хороши, а мы в них, молоды и беззаботны. Макалауре честно попытался вспомнить хоть день, когда в Эндоре он чувствовал себя молодым и беззаботным. Не получилось. Разве что первые полтора часа, когда Майтима из плена вернулся. Царила дивная летняя тишина, лишь пели птицы в кронах черешин да оглушительно звенели кузнечики в траве. Белая веранда была залита солнцем, лучи отражались в блестящей меди кофейника и солнечными зайчиками падали на лица двоих эльфов, предающихся отдыху, неге и всевозможным воспоминаниям. А помнишь, как мы врата отстояли? Да уж, такое не забывается. Особенно, когда ты после посмотрелся в зеркало и увидел, сколько у тебя веснушек. Я уже к ним почти привык. Майтима машинально потер нос, словно надеясь, что от этого нехитрого жеста проклятые веснушки наконец-то отклеятся и градом посыплются на скатерть. А помнишь, как ты напился кофе, выковал лютню, а потом неделю пытался прятать ожоги? Про лютню до сих пор смутно, признался Макалауре. И счастье, что ожоги не веснушки. А если ты еще хоть раз припомнишь мне тот случай, то я припомню, как напился кофе ты. Это что? Благодушно махнул рукой Майтима. Вот однажды я сумел напоить дядю Налафинвы. Но узнать, что учудил дядя Налафинвы под дурманом иномирского напитка, Макалауре было не суждено. Внезапно стало оглушающе тихо, даже кузнечики умолкли. Ласковое валенарское солнце заволокло черной дымкой. Потом грянул гром, до такой силы и мощи, что братья попадали со стульев, прижимаясь к доскам веранды. Зазвенело полсвороченный кофейник, растеклась по светлому дереву темно-коричневая лужа. Подул шквальный ветер, срывая листву с черешин, что-то взвыло и заулюлюкало. Угрожающе черное небо с пронзительным треском раскололо надвое огромная ветвистая молния, и все мгновенно стихло. Макалауре осторожно приподнял голову. Черная дымка на небе потихоньку расползалась в клочья, открывая солнце, никуда, к счастью, не сгинувшие. Снова начинали петь птицы, но еще тихо, не смело, и только Майтима рядом не оказалось. Но не успел Министрелли беспокоиться, как брат выбежал на веранду из дома. На поясе у Майтима висели ножны, из голенища торчала узорная рукоять кинжала, а в глазах горел недобрый и очень знакомый огонек. Да вспоминался о прежних временах, когда тень висела над миром, проворчал Макалауре, поднимаясь. Что это было? Судя по ощущениям, та самая тень. Майтима передернул плечами. «Ты тоже слышал грохот, будто рушится дом?» Макалауре кивнул. «Где-то там, неподалеку, в северо-восточной части города». Братья переглянулись и молча выбежали с веранды. Именно на северо-востоке отсюда располагался дом неугомонного Фионара. На улице они прибавили шагу, и до дома отца почти бежали. Это все уже было когда-то. И внезапная тишина, темень, тяжелые тучи на небе, взрыв и грохот, а потом... На месте жилища были руины. Вокруг уже собралась изрядная толпа, многие с оружием, испуганные, настороженные. Но никто не решался приблизиться. И это было когда-то, вспоминал Майтима. Гора обломков, черная пыль на битом кирпиче, искореженная слива у ограды, шепотки за спиной. Майтима открыл висящую на одной петле калитку. 10 шагов по дорожке к руинам мимо треснувших скульптур. Тут одно из нагромождений досок пришло в движение. Кто-то явно пытался выбраться наружу. Тот, кого завалило в этом доме. Майтима сам не помнил, как оказался рядом, принялся разгребать камни и доски, передавать их кому-то, раздавать какие-то указания, попутно отвечать на вопросы и слушать предположения. Прострация длилась до тех пор, пока руку бывшего лорда Химринга не сжала из-под завала другая рука, живая и теплая. Последняя доска была отодвинута, и на свет выбрался перемазанный грязью и пылью Тинька. От души расчихался, потом улыбнулся широко и дружелюбно. «Привет, Майтима, привет, Кана, Чхи. Хороший сегодня денек, правда? Только Фионара меня, пожалуй, убьет. Интересненько это получилось, мда. Эй, а вы чего все бледные такие? Это я тебя убью», — выдохнул Майтима. «Твоих рук дело, что ты здесь устроил? Не совсем я», — Тинька осторожно вылез из завала, потирая ушибленный бок. «Точнее, совсем не я, а здорово бабахнуло. Да, рассказывай по порядку, что здесь произошло, и где отец?» «Говорю же, интересненькая штука». Вет отошел в сторону, чтобы лучше оглядеть руины. присвистнул. Фионара вообще не здесь. У него сегодня в институте 3 лекции подряд. И леди Нерданель куда-то уехала. А я вот пока решил поэкспериментировать в тишине и покое. Тинька, да ты идеалист похлеще Финдерта. Тебе ли не знать, что из всех мест, где ты начинаешь творить свою Морготову науку, тут же уходит покой и тишина. Ну, поначалу же все тихо было. Да и сейчас... Тинька бросил задумчивый взгляд на руины. Он здесь толком и не материализовался, потому что перевернулась клипсидра вечности, и пространственно-временный континуум все-таки расслоился. Майтима ощутил, что ему срочно нужно присесть. «Объясни понятно и кратко, кто он, что такое клипсидра вечности, и чего нам теперь ждать?» «Да ничего не ждать», – пожал плечами Тинька. «Жить как жили, новый дом для Фионара строить. Все под контролем, Майтима». «Ты же меня знаешь». «Вот именно, я тебя знаю». Зеваки потихоньку расходились, черная дымка окончательно растаяла, но руины никуда не делись. «Клипсидра уже старенькая была, негодящая», — обстоятельно рассказывал Тинька. «Но подсоединена через палантир к водяному зеркалу, чтобы генерировать разнородные нити с вещественными свойствами. Короче», — перебил Майтима, все-таки садясь на ближайший камень. «Рядом пристроился Макалауры». «Короче, это мы с Фионара еще у вашего нама подсмотрели, но не суть, у меня другой эксперимент был, я же показывал вам своего Решича, ну, которого вывел из пробирки по типу Ианвы. Допустим, Тинька постоянно таскал друзьям какие-то дикие изобретения, и прототип мой на их фоне несколько терялся. Так вот, я собрался по такому же принципу вывести высшую формулу вещества». Колдун накинул собеседников радостным взором, увидел, что его энтузиазма никто не разделяет, и пояснил. «Вроде как не Янвы, а того же вашего нама. Ты собрался вырастить валу в пробирке?» — уточнил Майтима. «Ну да, ужасно интересненькая работа, там столько всего надо учесть, минимизировать степень естественной погрешности по веществу, заручиться поддержкой космоса. Ладно, это я потом Фионару расскажу. Словом, у меня получилось». «Так это твой вал здесь все разнес», — воскликнул Макалауры. «Не совсем мой», — замялся Тинька. «Интересненький там подвох. Откуда же я знал, что их число строго ограничено, и если не хочу получить первый попавшийся вариант, надо рассчитывать свойства по таблице? Словом, из пробирки вылез ваш Марингота собственной персоной. Да не наш он», — по привычке возразил Майтима и осекся, схватившись за голову. «Что?» «Ты собственными руками воплотил посреди Валинора самого врага». «Извини», — вздохнул Тинька. «Я не нарочно. Дом жалко. Но на первое время Фионара может пожить у меня». «Какой, к драным балрогам, дом? Марингот-то воплощен. Ты вообще осознаешь, что натворил? У меня и покруче проколы с ходом эксперимента случались», — флегматично пожал плечами Тинька. «В другой раз просто таблицу составлю». «Майтима, да ты чего так разволновался? Все ведь хорошо, никто не погиб, только дом малость разнесло. Какой, к драным балрогам, другой раз, Тинька, в мире воплотился враг. Кое-кто недавно скучал по прежним временам», — буркнул Макалауры. «Одно дело скучать под чашечку кофе», — ничуть не смутился Майтима, «а другое, так он не в вашем мире воплотился», — вставил Тинька. «Точнее, не совсем в вашем, а вот с этого места поподробней. Что значит, не совсем? Говорю же, ваш Марингота задел клипсидру вечности. Она перевернулась, запустила цепную реакцию, и врага засосала в другое измерение вашего мира, минуя закон пространственно-временного континуума. Все просто. А дом тогда кто разрушил? Ну, Марингота очень-очень цеплялся за эту реальность», — хмыкнул Тинька. «Но законы мироздания могуществом не потопчешь. Затянуло как миленького, так что можно снова экспериментировать. И думать забудь». Майтима стукнул кулаком по камню. «Кого ты в следующий раз из пробирки вытащишь? Эру Единого, или что похлеще, и оно, цепляясь за реальность, сравняет с морем весь остров». Тинька попытался его переубедить, но бывший лорд Химринга, как всякое непросвещенное и от чего-то презирающее прогресс существо, был неумолим. Полчаса и 3 минуты спустя. «Убьет меня Фионара», с легким сожалением вздыхал Тинька, за обе щеки уминая булочку. «Ох, убьет!» Макалауры слушал и сокрушенно кивал. Тем временем на веранду вышел Майтима, держа в руках горячий кофейник, поставил ношу на стол и заметил. «Да брось, если отец тебя за Сильмариллы толком не убил, то за какой-то там разваленный дом и подавно. Причем здесь дом?» Удивился Тинька. «Друг Фионара не простит мне, что пропустил кульминацию эксперимента, и всего-то», — вырвалось у Макалауры. «Это дом всего-то, а состав пробирки мы полгода разрабатывали, и журнал исследований вместе писали. Я был уверен, что питательные среды еще не созрели, и будет в лучшем случае иллюминация. А тут вон как интересненько вышло, и без фионара. Посреди веранды вспыхнуло голубоватое сияние, постепенно принявшее очертания высокой фигуры. Еще миг, и на доски ступил золотоволосый витязь с донельзя скорбным видом. «Привет, Энвы!» — радушно поздоровался Тенька. «Кофе будешь? Да будет тебе известно, человек!» — глухо выговорил незваный гость, «что до сих пор я терпел здесь твое присутствие лишь ради редких, но милых моей натуре встреч с твоей госпожой. Но это, на обычно застывшем лице отразились столь яркие и живые эмоции, что даже Майтима попятился. Ясно, кофе ты не будешь», — сделал вывод Тенька. «А булочку? Прими весть, что я не стану больше заступаться за тебя перед кругом великих, сквозь пальцы глядеть на твои эксперименты, коим нет конца, и делать вид, будто не замечаю, как вы с Фионара бегаете по мирам, словно из комнаты в комнату, ибо ныне тобою пресечены все границы дозволенного. Эх, булочку тоже не будешь, может, хоть присядешь?» Энвы окинул присутствующих презрительным взглядом и соизволил опуститься на краешек кресла. Тенька пододвинул ему чашку. «Тебе с молоком?» «Да, это значило. Усилием воли и благодаря своей пресветлой доброте я сменяю гнев на милость, делаю тебе огромное снисхождение и, возможно, выслушаю извинения с оправданиями. Но не родилось пока ни в одном из миров существо, перед которым Тенька стал бы искренне каяться. Энвы, ты просто поворчать пришел или по делу? Для начала моя пригубил напиток и все-таки взял из корзинки булочку. Верни Милькара на место. Куда? Откуда взял? А, в смысле повернуть синтез вспять? Да, что означало? Мне плевать, как это называется в твоей голове, но чтобы духу его не было ни в одном из измерений раньше предусмотренного замыслом срока. Энвы, встрял Майтима, если Тенька вернет все, как было, поклянитесь впредь и дальше пускать его в Валинор. Если вернет, со значением произнес Энвы, и растворился в воздухе вместе с чашкой, которую держал в руках. «Как же вы с этими интересненькими веществами уживаетесь?» — осведомился Тенька. «Пришел, поругался. Чашку, вон, стащил и ложечку серебряную заодно. Сами удивляемся», — проворчал Майтима, щедро разбавляя свой кофе молоком. «Хотя, наш решеч тоже на побрякушки падки, хуже сороки», — продолжил Тенька. «Может, сам состав высшего вещества предусматривает тягу ко всему красивому и блестящему? Тогда ясно, что Марингот-то нашел в Сильмариллах», — хмыкнул Майтима. «А что в них нашел наш отец?» — напомнил Макалауре. «Я займусь исследованием этого вопроса», — пообещал Тенька. «Кстати, а когда у вас украли Сильмариллы, вместе с ними не пропадали серебряные ложки?» Братья честно попытались вспомнить, но так и не смогли. 3 месяца спустя, на месте разрушенного дома полным ходом шло возведение фундамента под небоскреб. Вернувшийся Фионарес счел потерю жилища знаком свыше. Майтима днями и ночами рисовал чертежи, пил травяной чай и чувствовал, что порой всерьез скучает о лихих военных временах. Макалауры с младшими братьями было не видно и не слышно. Опасались, что отец их тоже приспособит к воплощению безумной затеи. Поэтому бывший лорд Химринга очень удивился, когда услышал, как скрипнула входная дверь. Но удивление исчезло, едва он увидел своего гостя. «Привет», — сказал Тенька, — «то есть, пока, не говори Фионара, что я приходил, а то он 10 раз велел тебя не отвлекать. Ух, как интересненько ты тут придумал. Ничего не понимаю в архитектуре, но если вон там и там соединить точки волнистой линии и стереть эти дурацкие циферки, то получится графическая формула достоверного искажения». Майтима поспешно отодвинул чертежи в сторону и поинтересовался. «Ты зачем пришел, и почему с порога прощаешься?» «Так попрощаться и пришел». Тенька красноречиво указал на мешок за своими плечами. «Я прямо сейчас отправляюсь в другое измерение вылавливать вашего Марингота, и меня, наверное, долго не будет. Я уже искренне попрощался, и с Ингалда, и с Финья, даже к Курва в Белириант сбегал. Вот теперь и с тобой прощаюсь». Майтима критически оглядел друга. Даже в 30 с лишним лет Тенька не выглядел бывалым воином. Все тот же белобрысый вихор на макушке, невысокий рост и курносая безмятежная физиономия. «Как же ты собираешься ловить врага?» Тенька порылся в мешке и извлек оттуда большую мутную бутыль зеленого стекла. Зубами откупорил пробку и сунул эльфу под нос. «Вот, 3 месяца изобретал. Из бутылки пахло васильками и какой-то кислятиной. Что это? Растворитель. Он растворяет?» Припомнил Майтима краткую характеристику регулятора. «Нет», — огорошил его Тенька. «Воссоздает. А почему тогда растворитель? Потому что ваш Марингот растворится, он не наш, привычно возразил Майтима. Из вашего мира, значит ваш, не мой же, чей еще, по-твоему, ничей, отрезал Майтима. Но как ты собираешься его растворить? Надо, чтобы Марингот-то коснулся хотя бы микрочастицы растворителя. Тогда воссоздастся обратный процесс синтеза. Тинька бережно упрятал бутыль обратно и махнул рукой. Словом, до скорого, Майтима. Не прирасти к своим чертежам. Майтима оглянулся на ненавистные уже чертежи, потом на уходящего Тиньку и неожиданно для самого себя сказал. «Погоди, я иду с тобой», — Вет всплеснул руками. «И ты туда же. Вот теперь я точно вижу, что вы тут все родичи. Я даже от Кана едва отбрыкался, не говоря уже об остальных. От меня не отбрыкаешься», — пообещал Майтима, вставая. «А если ты в иных измерениях встретишь самого себя, переживу. А если твоя копия с ума сойдет, настоящий Налдар с ума не сходит. Почему-то ты был другого мнения в нашу первую встречу. Так ведь не сошел же. А если, значит, поставим эксперимент». Нашелся Майтима, и Тинька больше не спорил. 20 минут и 2 секунды спустя, смеркалось, будущие путешественники вышли за ограду дома. Там Тинька достал из мешка обычную на вид чугунную сковородку и очень долго ставил ее на дорогу, ползая на коленках вокруг, поворачивая ручку в разные стороны, щуря глаза и что-то бормоча. Затем поднялся и сделал приглашающий жест рукой. «Ты первый». «Первый что? Садись на сковородку». «Ясно», — буркнул Майтима. «Ты уже ставишь эксперимент. Можно ли свести настоящего Налда с ума? Это же перемещитель», — объяснил Тинька таким тоном, словно все сплошь и рядом в начале пути садятся на сковородки. «Я думал, мы пойдем через водяное зеркало. Оно между мирами перемещает, а надо между измерениями, и чтобы наверняка». Майтима не понял, в чем тут разница, но задал следующий вопрос. «А почему этот твой перемещитель так выглядит?» «Потому что нужно было что-нибудь плоское, чугунное и с ручкой. Я и подумал, чего сковороду изобретать. Да, за ручку крепче держись, а то засосет и не высосет потом». Предупреждение прозвучало непонятно и оттого внушительно. Майтима взялся за ручку и сел, радуясь, что время позднее, и его не видит никто из валенарских знакомых. А потом стало не до мыслей, словно что-то ударило под дых, перед глазами завертелось, уши заложило ватой. Привычный мир крутнулся и пропал. Майтима очнулся от холода в каком-то сугробе. Справа отфыркивался Тинька, слева чернела сковородка. «Интересненько это мы попали. Майтима, ты теплые вещи брал? Настолько теплые?» «Нет», — эльф поежился. Снег кругом был рассыпчатый от мороза и блестящий. Над головой сияли яркие крупные звезды, от которых было светло, словно днем. «Гляди-ка, там какой-то замок». Вет уже успела смотреться. «Пойдем туда и узнаем у обитателей, где мы». «Что-то он какой-то черный», — с подозрением прищурился Майтима. «А, не беда, зато на снегу хорошо виден, и зубцы на башнях знакомо острые. Тут все тебе должно быть знакомо, это же твой родной мир, только измерение иное. Пошли». Вокруг подозрительного черного замка раскинулось вполне мирное и эльфийское на вид поселение, а у раскрытых ворот группа существ весело играла в снежки. Путешественников заметили далеко не сразу, лишь спустя несколько минут один из играющих, высокий темноволосый мужчина с черными крыльями за спиной, рассыпал очередной пущенный в него снежок стайкой снегирей и легким шагом подошел к новоприбывшим. «Приветствую вас, кто вы и откуда? Сами мы не местные», — бодро начал колдун. «Я Тинька, а это мой друг Майтима. А вас как зовут? Вы тут черного валу не встречали?» Крылатый чему-то усмехнулся. «Верно, живет здесь тот, кого называют за морем черным валой. У меня много имен, всех не выскажешь за раз. Вы назовите, которое чаще в обиходе», — посоветовал Тинька. «Оно и нам попроще, чего зазря высказываться». «Мелькор», — просто представился незнакомец. Майтима вытаращил глаза. Тинька деловито обошел крылатого вокруг и спросил у друга. «Похож, со спины вроде не очень». Майтима молча мотнул головой. «Измерением ошиблись», — развел руками колдун. Обратился к местному. «Вы, может, и темный вала, но не тот. Наш страшный, злобный, без крыльев и в снежки играть не умеет. Прощайте». «Как, вы уже уходите?» — удивился Мелькор, совершенно не по-злодейски хлопая ресницами. «Но вы легко одеты и совсем замерзли. Будьте моими гостями, отогрейтесь». «Спасибо, мы в другой раз», — глухо произнес Майтима, пятясь. «А поесть предложите?» — заинтересовался Тинька. Получив тычок в спину, возмутился. «Эй, лично я еще не ужинал. «У нас как раз почти сварилась овсянка», — улыбнулся Мелькор. «А почему ваш спутник так на меня смотрит?» «Предрассудки», — отмахнулся Тенька. «Не обращайте внимания, ай, Майтима, не пихайся. Так, овсянка, говорите, 3 часа и 46 минут спустя. Это какой-то неправильный мир», — ворчал Майтима, глядя, как Тенька настраивает свою сковородку. «Если темные тут играют в снежки и варят овсянку, то мне страшно представить, какое благоденствие творится в Валиноре. А тебе не нравится?» «Нет, я за 1000 лет как-то привык к кровавому палачу Саурону, а не к Артхеннеру», — Тенька фыркнул. Упомянутый Артхеннер, оказавшийся очаровательным огненноглазым существом с лицом Саурона, видимо, почуял в Майтима то ли родственную душу, то ли желанного собеседника, и весь вечер пытался расспросить, что же гнетет сидящего словно на иголках гостя, и нельзя ли ему как-нибудь помочь. Эффект вышел обратный. Ни от какого Саурона бывший лорд Химринга не шарахался так, как от участливого Артхеннера. Их обогрели, досыта накормили восхитительной овсянкой, поделились теплой одеждой и, хотя оба путешественника вежливо отнекивались, дали в дорогу мешок крупы и 3 банки варенья, очень хорошие, вкусные, отборная жимолость. «Это у нас Элхэ варит, приходите еще, гости дорогие, в другой год боярышник уродится. Я могу вернуть тебя домой», — предложил колдун, придирчиво крутанув ручку сковородки. «Нет уж», — твердо отказался Майтима. «Если я пережил доброго крылатого Маринготта и Саурона, искренне готового помочь, то ничто на свете меня не сломит. И вообще, настоящие Налдорни поворачивают на полпути. Об иных измерениях и славных временах, часть 2. В очередной реальности было гораздо теплее, даже жарко, особенно в зимней одежде». Майтима потянул завязки мехового плаща и огляделся. Они очутились посреди дремучего леса. Кроны деревьев смыкались высоко над головами, пряча солнце. Землю и стволы оплетали темные лианы, от которых ощутимо попахивало плесенью. «Ну как, это измерение тебе роднее?» — поинтересовался Тенька, тоже раздеваясь. Майтима прислушался к себе. «Да, я чувствую, что это мой мир», — он осторожно тронул узловатый заскорузлый ствол, «только изменившийся, сильно изменившийся. Я чувствую это в воде», — эльф наклонился, хотел намочить пальцы в лесной лужице, но так и не коснулся неподвижной поверхности. «Чувствую в земле», — под ногой хрустнул высохший до скелетика лист, «ощущаю в воздухе». «Да, плесенью знатно воняет», — бодро согласился Тенька. Прополоскал в лужице любопытный нос, сунул сухой листик в карман на память и обернулся к другу. «Думаю, это мы удачно зашли. Искажение определенно есть. Осталось понять, чье. Оно еще и разное бывает», — опрометчиво буркнул Майтима. «А как же?» — схватился Тенька за любимую тему. «Например, ваш Саурон искажает совершенно примитивно, хотя с размахом. Вот уж силы много, фантазии мало. А Маринготта — с фантазией. Там тоже мощи немерено, но вся она уходит на сочетание несовместимого. Я о таком сочетании искажений даже представления не имел, пока на ваш мир не набрел. К примеру, если говорить о...» Майтима, больше смотревший по сторонам, чем вникавший в смысл лекции друга, внезапно выхватил меч и в последний миг успел утянуть Теньку себе за спину. В том месте, где только что стоял увлекшийся колдун, воздух рассекло огромное паучье жало. Паучище был размером с хорошую лошадь, черный, прыткий, с толстыми волосатыми лапами. Он сумел подобраться к путешественникам почти бесшумно и вел себя, как полноправный хозяин леса. Выбрал себе пищу на сегодня и вознамерился ее сожрать. Но у пищи были несколько иные планы, а еще острый меч. Тенька благоразумно отбежал в сторону, лишь крикнул: «Лапы ему руби, на брюхе не побегает». Майтима принял к сведению, и вскоре обездвиженная туша трепыхалась на опавшей листве. Тенька опасливо приблизился к пауку, избегая сочащегося ядом жала. «Лихо ты его! Мой меч хоть и не орудие прогресса», — не без гордости фыркнул Майтима, но на остроту еще ни один из врагов не жаловался. Они обошли паучью тушу и углубились в лес. Среди переплетений веток можно было разглядеть беловатые нити паутины. Кое-где паутина свисала почти до самой земли, а выше темнели объемистые иссушенные коконы продолговатых форм. Вот интересненько знать, чем эти пауки питаются. Судя по тому, как обрадовалась при виде нас та тварь, мы похожи на ее обычную пищу. Майтима передернул плечами. «Ты думаешь, здесь кто-нибудь живет?» Тенька шел, задрав голову вверх и не глядя под ноги. Майтима внимательно следил, чтобы друг не споткнулся, но пока обходилось. «На свете идиотов хватает». «Почему именно идиотов?» Может, им просто некуда идти, или это они во имя великой цели. Я бы тоже мог здесь поселиться на какое-то время. Майтима сомневался, что окрестности кишат Тинькиными собратьями по разуму, но высказать это не успел. В землю прямо у их ног с тихим свистом воткнулась длинная оперенная стрела. Тинька все-таки споткнулся, чуть не упал, но потом радостно выпалил. О, а вот и местные жители. Теперь мы сможем узнать, не пролетал ли здесь Марингота. Стрела синдарская, а наконечник дрянь, определил Майтима. Ага, дрянь, согласился Тинька. Совершенно не искаженный. Причем тут твое искажение, выкован-то как, у нас даже орочьи стрелы поприличней.